И он снова вспомнил о друзьях. Димка обожал такие опыты. Хлебом не кормить, да и что-нибудь смешать и бабахнуть, как он выражался. Эл подумала, что таким Дмитрий был когда-то. Но какой теперь, она не знала. Последняя встреча едва не стоила обоим жизни. Эл тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Продолжал отмечать на стене нужные ей места. Вернулся Матиус, он стал более внимательно следить за тем, что она делает. Они прошли вдоль всей стены и вышли на открытое пространство. Отсюда им открылся вид на холмы. Люди не пришли. Она смотрела на несколько фигурок на холмах. Ребятишки были заняты порученным им делом. Алмейра им помогала, Ротоборд взирал на них. «Они придут», — подбодрил ее старик. Эл вздохнула. «Будем взрывать». «Ты не получила согласия семей», — напомнил Матиус. «Нужно продумать детали. Сила взрыва большая, никому нельзя находиться поблизости, убьет. Матиус, где у вас хранится оружие?» «Покажу, идем». Был уже вечер. Алмейра и Ротоборд не дождались людей. Ротоборд злился, Алмейра сторонилась его. Дети устали, разошлись по домам. Они остались на холмах одни. Ротоборд ходил вдоль холмиков, рассматривая разметку, оставленную детьми. Временами он обшаривал взором стену. Там Эл была занята подготовкой к ее разрушению. Только когда сгустились сумерки, Ротоборд почувствовал, как скапливаются у стены люди. «Алмейра!» — позвал он королеву. Она возникла из полумрака. «Я здесь, господин мой. Эл, понадобится наша помощь. Люди ропщут у стены. Идем туда». Алмейра послушно последовала за ним. Ротоборд косился на нее, и она шла, опустив свои очи, глядя себе под ноги. «Спасибо, что приютила меня после бури. И что дважды простил меня», — сказал он вкрадчиво. Девушка подняла на него глаза. «Я не могу на вас сердиться, вы великий. А я же просто смертная», — сказала она дрожащим голосом. «Когда ты отчитывала нас за балладу, ты была более смелой», — заметил Ротоборд. «Ты боишься меня?» «Передал, твоя робость как будто прошла». «В присутствии Эл я испытываю признательность. А вас я действительно боюсь», — призналась девушка. «Я такой страшный?» «Внешне вы прекрасны и величественны, как и подобает великому». «И заносчив, как выразилась бы Эл», — перебил ее Ротоборд. «Мне не дано предугадать, как вы поведете себя и что скажете. Я боюсь не вас, а ваших возможных поступков», — продолжила девушка. «Тогда как же ты должна бояться Кикху?» «Очень боюсь, но не его самого, а того, как он поступит с Эл». «Я сделал вывод, что за себя ты не боишься». «Да, это так. Я часто думала об уходе из этого мира. Мне тут трудно. Мои страхи — это переживания за город и мой народ, за тех, кого я люблю. Хэти и Лада были последними близкими мне существами. Если у Эл не получится справиться с бурей, в следующий ураган я умру», — прошептала Алмейра. «Нет, нет, ты заблуждаешься», — протянул Ротоборд. «Ты не умрешь ни в этот ураган, ни в следующий». Вдруг Ротоборд остановился, будто натолкнулся на невидимую стену. Он посмотрел на Алмейру совсем иначе, чем глядел раньше. Девушка обратила на него внимание, поведение великого показалось ей загадочным. В его взгляде возникло некоторое понимание, словно он познал нечто неизвестное ему до этого момента. Она тоже остановилась, а Алмейра прочла в его глазах переживания. Они перестали смотреть на нее, он погрузился в свое видение, и то, что он таким образом наблюдал, изменило выражение на его лице. Мгновение. Резкий грохот взрыва вырвал их из оцепенения, прокатился по холмам и долине, а потом ему стал вторить гул разрушения. Часть стены рухнула и рассыпалась в сторону, противоположную от города. Алмейра вскрикнула от испуга, бросилась к стене. Ротоборд грубо схватил ее и закрыл от надвигающегося на них облака пыли. Девушка в его объятиях сжалась в комок, он почувствовал, как она дрожит. Но эта дрожь имела причину не в страхе, не в испуге. Ее существо вибрировало от его близости. Ротоборд отстранил девушку от себя, она пылала от смущения. «Испугалась?» — спросил он, хотя знал ответ. Он не мог пока объяснить ее поведение, но требовать объяснений не было времени. Он взял королеву за руку, чтобы она не вырвалась при следующем взрыве, и повел в обход стены. Она шла следом, даже не вздрогнула от трех следующих взрывов. Он проникся ее ощущениями, Алмейра пребывала в состоянии эйфории. Ей чудился голос Даниэля, который пел ей песню о любви и свет звезд на плаще Эл. Образы мелькали стремительно, между ними не было никакой связи. Она совсем забыла, где находится. Ротоборт удивился ее чувствам, причиной которых был он. Ни Эл, ни Фьюла не вели себя таким образом. Зря она говорила, что боится его. Он заметил, как изменились его ощущения. Он опять вспомнил о схватке с Эл. Все дело в ней. С тех пор, как он стал замечать необычное внимание Алмейры к нему, он подумал, что Эл лучше разбирается в таких тонкостях, что потом спросит у нее об этих энергиях, что он пробуждает в королеве. А пока он наблюдал не без удовольствия, как ее кружат образы, увлекают звуки, как мир вокруг кажется ей другим. Это было забавное состояние. Прогремело еще два взрыва, рассеялось в долине эхо, и вдруг наступила тишина. Треть стены осталась стоять. Ротобор встревожился, выпустил руку королевы. Лишившись присутствия великого, Алмейра стала возвращаться в обычное состояние. Она обнаружила, что стоит в толпе людей, в черте города, далеко от стены. Ротоборта не было рядом, и она не помнила, как возвратилась в город. Ее испугала мысль, что великий понял ее состояние. Алмейру охватило смятение. Она бросилась к стене и там увидела Ротоборта в обществе Эл. Они стояли рядом и беседовали. Эл держала на локте что-то большое и по виду тяжелое. Пальцы ее были покрыты красного цвета ранами, из которых сочилась густая жидкость. Заметив Алмейру, Эл отмахнулась свободной рукой. «Не ходи, нельзя, опасно здесь». Ротоборт оглянулся, посмотрел на нее пристально, ничего не сказал. Алмейра остановилась, и они вернулись к прежней беседе. Вещь на вид грозная, но бестолковая совсем. Мне не стоило труда, чтобы прицелиться из нее. Местный арсенал навел меня на мысль, что эти люди никогда не воевали. Я уже день хожу с мечом, и никто не догадался, что это оружие, кроме тех, кто покидал когда-то город. Эта штука должна была стрелять камнями. Наверное, ее принесли в город после одного из походов. Хватило ее на десяток выстрелов. Трос лопнул и разбил мне руки. Найти бы надежный шнур сообразительного человека и того, кто умеет пользоваться этой штуковиной. Тут Эл повернулась к Алмейре. Может быть, королева мне подскажет. Алмейра не слышала ее. Взгляд девушки был прикован к разбитым рукам Эл. «Тебе больно?» — спросила она. «Заживет», — поморщилась Эл. «Что это за жидкость?» — спросила королева. «Это?» — Эл посмотрела на руки. «Это такая жидкость, которая течет в моем теле». Так же, как Матиус не заметил на рисунке знакомого ему храма, так и Эл не приняла всерьез кровь красного цвета на своих руках. Сейчас она вспомнила, что когда она очнулась после драки на поляне, в момент пробуждения в этом мире, запекшаяся на царапинах кровь была и сине-фиолетовой, такой, как в ранах Хэти, и тело ее тогда было другого цвета. Ротобор тоже осмотрел раны. Потом тот предмет, который нанес их, он вытащил его из подмышки Эл и бросил в сторону. «Что нужно делать?» — спросил он. «Попасть в крест на стене особым камушком», — ответила Эл. «Каким?» Эл достала из кармана обломок камня и флакон. Ротоборт хотел взять камень, но Эл остановила его. «Сначала попробуй чем-нибудь другим», — посоветовала она. Ротоборт взял камушек у себя из-под ног и бросил. Камень долетел до стены, но в крест не попал. Ротоборт повторил попытку и опять промах. После пятой попытки он услышал смех Эл. «Да, это не так-то просто. Тут практика нужна». «Но ты попадала?» — возмутился Ротоборт. «Да», — кивнула Эл. «Но я училась с детства. У меня природная меткость». «Что это значит?» Эл подняла камень, швырнула в стену точно в крест. «Вот что это значит», — ответила она. «Тогда зачем ты взяла эту глупую штуку, которая ранила тебя? Почему не бросишь так?» Он возмутился еще больше и стал злиться. «Прости мне мое несовершенство, но я не могу ударить по камню с достаточной силой. От удара зависит сила взрыва. Можно сильно ударить, но стоять при этом нужно далеко от стены. Волна от разряда убьет меня. Или любого смертного, кто окажется ближе 50 шагов от стены. Пока совсем не стемнело, нужно придумать способ, как разрушить остальную стену», — объяснила Эл. Ротоборт совсем разгорячился. «Все, что нужно, это ударить по стене? Все эти затеи глупо выглядят в своем исполнении. Ничего лучше не придумала».